Как у нас была в нынешнем году, как у нас была в нынешнем году, родился виноград в саду, родился виноград в саду. Виноградик зелененький, виноградик зелененький. Дочек не зенихаро, дочек не зенихаро.